Ситуация. Часто дети не могут поделить понравившуюся им игрушку, стремятся к обладанию чужой вещью. Как успешнее разрешать такие и подобные им конфликты? Решение. Воспитатели детского сада, смотри книгу «Детский сад в Японии», считают, что конфликты между детьми могут стать эффективным средством воспитательного процесса. Они считают, что навыкам общения нужно обучать и в случае деструктивных отношений между детьми. Японские воспитатели успешно используют приемы игрового обучения детей просьбе об игрушке, конструктивного взаимодействия в играх в случае конфликтов. Вот один эпизод, описанный в книге «Детский сад в Японии. Игры детей трехлетнего возраста». Такаюки и Матоки швыряют друг в друга камнями и песком. Воспитатель: вы из-за чего поссорились? Такаюки: я строила туннель из песка, а Мото старался разломать его и разломал. Матоки: Така швырялась в меня песком. Воспитатель: я понял вот что. Така строила туннель, а Мото старался разломать его. Матоки: да. Воспитатель: почему? Ты хотел, чтобы тебя приняли в игру? Такаюки: но он не сказал, что хочет. Воспитатель: действительно. Если бы он сказал, что хочет, Така приняла бы его. Такаюки: да. Воспитатель: ломать туннель нехорошо, но швыряться песком тоже нехорошо. Лучше бы вы помирились. Мото сказал бы: прими меня. А Така ответила: хорошо, только не ломай туннель. Матоки: это было бы хорошо. Воспитатель: теперь попробуем так сделать. С помощью воспитателя туннель исправили. Матоки: прими меня. Такаюки: хорошо. И они продолжили игру вместе. Проблемы во взаимодействии детей могут возникать вследствие того, что дети не выполняют обязанности в группе, не соблюдают принятые нормы и правила поведения и тому подобное. По мнению японских воспитателей, в таких случаях необходимо устраивать обсуждение возникших конфликтов. Фактически, детей учат анализировать конфликт, понимать причины его возникновения и искать конструктивные способы выхода из осложнившихся ситуаций взаимодействия. Главный принцип подхода японских воспитателей: не следует закрывать глаза на противоречия и конфликты, которые неизбежно возникают в группах детей. Их надо учитывать, анализировать, обсуждать вместе с детьми.